В эту минуту отворилась дверь, и на пороге показался вдруг Петр Петрович Лужин, строго оглядывая всю компанию. Катерина Ивановна бросилась к нему. Петр Петрович, защитите хоть вы, она не смеет обращаться так с благородной дамой в несчастье. Позвольте, сударыня, ну, в ваших распрях с Амалией Ивановной я участвовать не намерен. Я по своей надобности и желаю объясниться с падчерицей вашей Софьей Ивановной, кажется. Позвольте, позвольте. И Петр Петрович, обойдя бочком Катерину Ивановну, направился в угол, где находилась Соня. Все притихли. Видно было, что этот человек, деловой и серьезный, пришел за чем-то важным, и что, стало быть, сейчас что-то будет. Через минуту на пороге показался и Лебезятников. Извините, что прерываю вас, но дело довольно важное. Я даже рад, что при публике. Софья Ивановна со стола моего в комнате моего друга Алексея Семеновича Лебезятникова тотчас вслед за посещением вашим исчез принадлежавший мне государственный кредитный билет 100-рублевого достоинства. Если вы не укажете нам, где он теперь находится, я принужден буду обратиться к мерам серьезным. Тогда пеняйте уж на себя-с. Ну-с, так как? Я не знаю, я ничего не знаю. Не знаете? Подумайте, мадемуазель. Утром сегодня я разменял несколько 5% билетов на сумму в 3000 рублей. Придя домой, я стал считать деньги. Свидетель тому Андрей Семенович. И, сосчитав 2300, спрятал в бумажнике. На столе оставалось около 500 рублей кредитными билетами. И между ними 3 билета по 100, сударыня, рублей каждый. В эту минуту прибыли вы. И все время пребывали в чрезвычайном смущении и спешили почему-то уйти. Вы ведь не откажетесь заявить, что призывал я вас через Андрея Семеновича, чтобы переговорить о сиротском положении вашей родственницы Катерины Ивановны. Я взял со стола 10-рублевый кредитный билет и подал вам от своего имени для вашей родственницы. Все это видел Андрей Семенович. Затем я вас проводил до дверей. Когда же я вновь обратился к столу, одного 100-рублевого билета в числе прочих не оказалось. Заподозрить Андрея Семеновича я уж никак не могу, ошибиться в счете тоже. Припоминая ваше смущение, торопливость уйти, общественное ваше положение и сопряженные с ним привычки, я принужден был остановиться на подозрении жестоком, но справедливо. Я ничего не брала у вас. Вы дали мне 10 рублей, вот возьмите их. А в остальных 100 рублях вы так и не признаетесь? О, Господи, Господи. Амалия Ивановна, надо будет дать знать в полицию. О, май год, я так и знал, что она воровала. Как? Вы ее по краже обвиняете? Ну, держи! Это Соню-то! Ах, подлецы! Да удержите эту сумасшедшую! Я-то сумасшедший! Дурак! Крючок судейский! Соня-то воровка! Да она еще тебе даст! Дурак! И ты туда ж, колбасница, фараван! Фараван? Да она из комнаты не выходила, как вернулась! Стало бы, деньги при ней! Обыщите ее! Да что? Только если не найдешь, голубчик, ответишь, ну, ищи! Да ищи, сударыня! Уймитесь, это следует при полиции, но и теперь свидетелей достаточно. Если вы с помощью Амалии Ивановны... Пусть кто хочет обыскивает! Сонечка, Соня, вывороти им карманы! Вот, смотри, изверг пустой! И Катерина Ивановна выхватила карманы наружу. Из второго вдруг выскочила бумажка и упала к ногам Лужина. Петр Петрович нагнулся, поднял и развернул. Это был 100-рублевый кредитный билет. Воровка! Воровка! Вон с квартир! Полис! Полис! Их надо в Сибирь! Нет, это не я. Я не брала. Соня, я не знаю. Что ты взяла? О, Господи! Глупые люди! Да вы не знаете, какое это сердце! Какая девушка дала последняя даст! Коли вам надо будет, она и желтый билет получила, потому что дети мои с голоду пропадали. Себя за нас продала. Родион Романович, вы-то что ж не заступитесь? Господи! Да защити же, наконец! Господи! Господа! Сожалею, так сказать, соболезную. Я готов простить, несмотря на полученное оскорбление. Да послужит вам, мадемуазель, теперешний стыд уроком. А я так и быть прекращаю. Довольно. Лужин искоса посмотрел на Раскольникова. Взгляды их встретились. Горящий взгляд Раскольникова готов был испепелить его. Катерина Ивановна обнимала и целовала Соню, как безумная. Какая низость! И вы смели меня в свидетели поставить? Да что с вами? В уме ли вы? Я-то в уме, а вот вы мошенник! Ох, как это низко! Я все слушал, нарочно ждал, чтобы все понять! Вообразите, он сам своими руками отдал этот 100-рублевый билет Софье Семеновне, я видел! Да вы рехнулись! Она сама при всех подтвердила, что ничего, кроме 10 рублей, от меня не получала. Я видел! Вы ей тихонько его подсунули. Только я-то, дурак, подумал, что вы это из благодеяния. В дверях, прощаясь, вы ей жали руку одной рукой, а другой левой положили в карман бумажку. Андрей Семенович, вас Бог послал, голубчик. Я положил. Дичь, зачем? Что у меня общего с этой... Ничего. Я не знаю, я не могу объяснить. Я могу объяснить. С самого начала истории я подозревал тут какой-то мерзкий подвох. Вы же, Андрей Семенович, вашим драгоценным показанием окончательно уяснили мне все. Этот господин сватался недавно к моей сестре Авдотье Романне Раскольниковой. Приехав в Петербург, он при первом нашем свидании со мной поссорился, и я выгнал его. В тот же день он был свидетелем того, как я в качестве приятеля покойного господина Мармеладова передал его супруге Катерине Ивановне несколько денег на похороны. Он тотчас написал моей матери записку, где в самых подлых выражениях упомянул о моих отношениях с Софьей Семеновной. Все это с целью поссорить меня с матерью и сестрой. Произошел разрыв, и его выгнали из дому. Теперь, если б ему удалось доказать, что Софья Семеновна воровка, он убедил бы мою мать и сестру, что был прав в своих подозрениях, и снова вошел бы у них в милость. Он мстил лично мне, потому что имеет основание полагать, что честь и счастье Софьи Семеновны для меня очень дороги. Вот и вся причина. Другой быть не может. Так. Он именно спрашивал меня, тут ли вы. Стало быть, ему непременно надо, чтоб были. Позвольте, господа. Не теснитесь. Дайте тень. И не угрожайте. Вы ответите, что насилием прикрыли уголовное дело. Пустите. Я буду преследовать. В суде не так слепы. Да позвольте. Чтоб тотчас духу вашего не было в моей комнате. И все между нами кончено. Да я, вон! Я и сам говорил, что съезжаю, Андрей Семенович. Теперь же прибавлю, что вы дурак. Через полчаса Лужина уже не было в доме. Амалия Ивановна кинулась, как бешеная, к Катерине Ивановне, считая ее во всем виноватую. О, долой! Долой с квартир! Сейчас марш! Марш! Мало того, что вы безбожно оклеветали меня теперь в день похорон мужа на улицу с сиротами, да куда я пойду? Господи, где же справедливость? Полечка, оставайся с детьми, я ворочусь. Ждите меня хоть на улице. Увидите. И протеснившись сквозь пьяную толпу жильцов, она в слезах выбежала на улицу с неопределенной целью во что бы то ни стало прямо сейчас найти справедливость. А теперь пора и мне. Ну-ка, Софья Семеновна, посмотрим, что вы станете теперь говорить.